262. Необходимость ложных ценностей. Можно опровергнуть известное суждение, показав его условность, но этим не уничтожается потребность в таком суждении. Ложные ценности невозможно искоренить при помощи аргументов совершенно так же, как и искаженную оптику в глазу больного. Нужно понять необходимость их существования. Они суть следствия причин, которые не имеют ничего общего с доводами. 263. Уяснить себе и показать проблему морали — это представляется мне новой и самой важной задачей. Я отрицаю, чтобы это было сделано в существующей философии морали. 264. Сколько заблуждения, сколько лжи было всегда в представлениях человечества об основных фактах его внутреннего мира. Не иметь здесь глаз, хранить молчание, оставаться пассивным. 265. Мы лишены ясного представления о том, какие превращения испытало в своем развитии моральное суждение, и как в действительности добро неоднократно и самым коренным образом превращалось в зло. Одно из таких перемещений я имею в виду, говоря о нравственности нравов. Точно так же и совесть переместила сферу своего действия. Когда-то угрызение совести носило стадный характер. 266. А. Мораль как продукт безнравственности. Первое. Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, они должны опираться исключительно на силы и аффекты безнравственного характера. Второе. Возникновение моральных ценностей является делом безнравственных аффектов и соображений. Б. Мораль как продукт ошибки. С. Мораль в возрастающем противоречии с самой собой. Возмездие. Правдолюбие, сомнение, нравственный суд. Безнравственность веры в мораль. Ступени. Первое. Абсолютное господство морали. Все биологические явления измеряются и оцениваются по ее мерке. Второе. Опыты отождествления жизни и морали, симптом пробудившегося скептицизма. Мораль не должна больше ощущаться как противоположность. Несколько средств, даже трансцендентный путь. Третье. Противопоставление жизни и морали. Мораль – судимая и осужденная с точки зрения жизни. Д. Насколько мораль была вредна жизни. А. Наслаждение жизнью, благодарности по отношению к жизни и так далее. Б. Украшению, облагораживанию жизни. С. Познанию жизни. Д. Развитию жизни, поскольку мораль стремилась внести разлад в высшие явления жизни. Е. Обратная оценка, ее полезность для жизни. Первое. Мораль как принцип сохранения более крупных групп путем подчинения их членов, полезна для человека орудие. Второе. Мораль как принцип сохранения ввиду внутренней опасности, угрожающей человеку со стороны страстей, полезна для среднего человека. Третье. Мораль как принцип ограждения от угрожающих жизни влияний глубокой нужды и лишений, полезна для страждущего. Четвертое. Мораль как принцип, направленный против опасных порывов со стороны мощных, полезна для униженного.